Ну хоть в чем-то я с тобой согласен. Вы слишком старый всемогущий, не такой сильный, как раньше. Победить вас будет трудно, но возможно. Снисходительно осмотрел я его, разумно умолчав о его скелетной форме и ране, в присутствии Кацуки. Я, конечно, слегка блефовал, в прямом бою я смогу противостоять ему всего пару минут, гораздо проще для меня будет сбежать, но чем черт не шутит, когда еще будет шанс сразиться с сильнейшим героем. Даже самый старый зверь может обнажить клыки. Взял в обе руки металлические браслеты. Эти утяжелители специально разработаны для преподавателей, в них половина от моего веса. Ух, черт, не ожидал, что они такие тяжелые. Надел он их на руки и ноги. Кстати, дизайн этих браслетов выбирали путем конкурса. В нем победила юная Хацуми, рассказал он. И я мигом вспомнил об одной эксцентричной девушке со спортивного фестиваля с большой грудью. «Недооценивайте нас?» – громко спросила Бакугоу, сжав руки в кулаки. «Кто знает?» – загадочно улыбнулся всемогущий. «Покажите, все на что вы способны, зародыши». Глава 37. Хиперион vs Алумикхт. «Итак, как прошла твоя стажировка?» – попытался я завести диалог, потому что Бакугоу его инициировать точно не хочет. «Дерьмово», — кратко ответила она и продолжила говорить. «Я пошла стажироваться к топ-джинсу, и лучше бы я этого не делала. Кроме того, как правильно надевать джинсы и выбирать правильный гель для волос, ничему новому я не научилась. Я думала, что у героя, входящего в топ-10 самых лучших героев Японии, стану сильнее, я в итоге только зря потратила время», — раздраженным тоном рассказала Кацуки. «Я решил тактично умолчать о моих занятиях с Руми, чтобы не разозлить ее еще сильнее. У тебя, я так понимаю, плана нет?» — уточнил я у Бакугоу, шагая вместе с ней по улицам городского полигона. «Сейчас у нас есть пару минут для подготовки перед нападением Тошинари. Мой план – взорвать его к чертям собачьим. И тебя тоже, если не перестанешь раздражать», — тут же ответила она, фыркнув. «Я одолею всемогущего, а потом я хочу взять реванш и взорвать тебя нахрен, и двурмордую твою в придачу», — сказала она. Причем, когда заговорила Асёка, ее лицо исказило злая гримаса. «Ладно еще я, меня ты не взлюбила с первого дня знакомства, но с чего тебя так злиться-ка? Она же слова плохого тебе не сказала», — поинтересовался я. «Потому что она и ты, вы оба вмес», — начала говорить она с перерывами, и с каждым словом говорила все тише и тише. «А-а, дерьмо, к черту это, пошла в задницу двумордая, и всемогущий пусть идет к черту, и ты тоже, Бакугоу, какая же ты все-таки цундери, рот закрой, не то убью нахер», — рявкнула она и ускорила шаг, стараясь как можно быстрее разделить между нами дистанцию. «Давай все-таки продумаем стратегию. Я могу отвлечь всемогущего на себя, ненадолго, несколько минут не более. Но тебе придется помочь мне, своими взрывами, чтобы выиграть больше времени. За это время, тебе надо либо сбежать, или надеть на него наручник, пока я буду его отвлекать», — рассказал я примерный план с ее участием. «Ты думаешь, я буду отсиживаться у тебя за спиной, или бежать со всех ног, как слабачка? Пошел ты со своим планом, я сама одолею его. Только так поступают герои», — отмахнулась она от моей, вполне логичной, между прочим, идеи. «Но ты слабее меня. Спортивный фестиваль доказал это. Если ты не смогла одолеть меня, то для всемогущего твои взрывы будут комариными укусами», — честно рассудил я, и получил за это по голове железной перчаткой в форме гранаты. Без рукоприкладства. Почесал я целую и невредимую голову. «Из чего ты вообще сделан? Даже этот придурок ежи головы не такой прочный». Наглядно ощутила она прочность моего тела, сравнив его, видимо, с Киришимой. «Кацуки, перешел я на ты. Прошу тебя, думай ясной головой, а не на поводу у эмоций. Мы можем победить, если будем действовать сообща. Я знаю, ты будешь хорошей героиней, да ты вредная, самовлюбленная и крайне агрессивная, но у тебя есть и хорошая черта. Ты никогда не сдаешься». Взял я ее за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Ладно, отвлеки его, а я надену на всемогущего наручники. Вот и славненько. А когда ты не злишься или отправляешь меня куда подальше, появляется еще одна твоя хорошая черта. Ты очень милая», — заметил я, и Кацуки отвела взгляд в сторону, чувствуя себя неудобно, и выбралась из моих рук. И вдруг, неожиданно в нашу сторону, прилетела огромная ударная волна, разрушившая все ближайшие здания, как и улицу. Мне ударная волна не навредила, а Кацуки я вовремя закрыл барьером. Через секунду, с воздуха, прямиком на асфальт, влетел всемогущий, и одним своим приземлением, оставил небольшой кратер в дороге. Злодей не заботится о сопутствующем ущербе. «Приготовьтесь, юные Мизуира и Бакугоу, ведь я уже здесь», — громогласно провозгласил он. «Кацуки, придерживаемся плана», — сказал я ей, и получил кивок в ответ. «Всемогущий, этот экзамен оценивает наши навыки в оценке ситуации. Если мы встретим врага во много раз сильнее себя, придется выбрать, драться с ним или отступать. Все так, юный Мизуира, и что же вы выберете?» Встал он в грозную стойку, во весь рост и улыбнулся. «Отступать – это не мое, я умею только драться и побеждать. Заранее извините за то, что мне придется вбить вас в асфальт, всемогущий», – вежливо произнес я, и у меня в руке возник инфинити. «Хрена с два, я буду убегать», – вытянула Кацуки, обе руки вперед, сходу оттянув обе чеки с гранатовых перчаток. «Я одолею тебя, всемогущий», – грозно крикнула она, создав мощнейший взрыв, уничтожив то, что еще осталось от улицы. Но герой номер один даже с места не сдвинулся, только лишь закрылся руками. «Меня поражает твой запал, юная Бакугоу, но сейчас я злодей, поэтому не ждите от меня поблажек, герои». Возник он прямо перед ней и двумя точными ударами разбил ее усиливающие перчатки на мелкие кусочки. «Твою мать!» – проорала Кацуки, выдав взрыв, не слабее того, что был на спортивном фестивале, и опять-таки, всемогущий без труда выдержал его. «Очень хорошо, юная Бакугоу», – похвалил ее всемогущий, легко сместившись ей за спину, намереваясь схватить ее за голову, но я закрыл Бакугоу пятью барьерами, наложенными друг на друга. Барьеры разбились под мощной хваткой всемогущего, но позволили выиграть время, чтобы она отошла на безопасное расстояние. «Великолепно! Вы работаете в команде, похоже, директор Низу ошибся, думая, что вы не можете сработаться вместе. Мы победим!» Взлетел я в воздух и начал формировать различные конструкции из света, на максимум заряжая их энергией гравитации света, чтобы увеличить прочность и разрушительность. «Создать конструкцию! Бесконечный залп клинков!» – прокричал я и метнул во всемогущего созданным световым копьем, за которым следом полетело остальное оружие. Орудия, едва коснувшись всемогущего, сдетонировали с той же мощностью, что и взрывы Бакугоу из перчаток, и их было больше сотни, так как понемногу, но они теснили Тошинари, и еще добавляла Бакугоу, обстреливая его взрывами со спины. «Это еще не все», — открыл я у себя за спиной портал и провалился в нем, удивив Бакугоу и всемогущего. А телепортировался я на 1000 метров над землей, то есть в тропосфере, прямо над Тошинари, подобно метеориту, начал падать вниз, нанося вертикальный удар, максимально заряженным светом мечом. «Сюрприз, всемогущий! Удар с небес, вы не ожидали!» — воскликнул я на огромной скорости, где-то за 50 метров над ним. Ошарашенно открыл он рот, за секунду до того, как на него обрушился удар, вдавив его на 20 метров в асфальт, образовав колоссальных размеров кратер. Кацуки, что была рядом с ним, я успел спасти, открыв под ее ногами портал, унесший ее за сотню метров от меня и Тошинари. «Что за чертовщина?» – воскликнула Кацуки, и мгновение спустя возле нее упала моя туша, пропахавшая добрый десяток метров бетона. «Было больно». Поднялся я и, отряхнувшись от пыли, пару раз хрустнул шеей. «Блин, а удар у всемогущего что надо, за раз сломал мне 2 ребра, не будь у меня регенерации, пришлось крайне худо. Что это было? Куда ты исчез?» Начало засыпать меня вопросами Кацуки. «А, я говорил, что умею управлять пространственной энергией, чтобы создавать карманное измерение, вот недавно научился создавать пространственные врата, по типу туманного телепорта того злодея из лиги, Курагири». Постарался я объяснить максимально кратко. «Пока ты отвлекала его вместе с моими орудиями, я поднялся на 1000 метров над землей, что затем обрушить на всемогущего удар. Ты не перестаешь удивлять, юный Мизуира. Есть ли у тебя еще какие-нибудь новые навыки?» За секунду добежал до нас Тошинари, и последний удар таки нанес ему урон, если судить по небольшой струйке крови, вытекающей из краешков губ. «Так я и рассказал вам. Вы же сейчас злодея отыгрываете, так что фигушки, а не мои секреты», — отрезал я. «Бакугоу, приготовься, сейчас я использую все, что у меня есть для победы, не упусти эту возможность». «Поняла». Быстро поняла она меня и сделала максимально сосредоточенное лицо. «Создать конструкцию. Защитная оболочка. Вокруг моего тела образовался 5-метровый робот, полностью состоящий из энергии, а внутри него был я, типа за место центрального ядра или сердца. Юный Мизуира, покажи все, на что ты способен. Не теряя ни секунду, набросился на меня всемогущий, нанеся по роботу размашистый удар правым кулаком. Тексас Смаш, выкрикнул название суперприема всемогущий, суть которого заключается в создании контроля ударной волны правой рукой. Похоже, этим приемом он и атаковал нас в самом начале. Ударная волна была не слабее предыдущей, и, кажется, разрушила еще больше построек полигона. Удар не причинил мне вреда, так как защитная конструкция беспрерывно тратила энергию на восстановление, и входящий урон попросту не мог пересилить быстрое восстановление конструкции. Мой черед, схватил я всемогущего за плечо, мощным ударом левой прямо в голову, заставил его тушу отправиться в непродолжительный полет, и немедля поймал его в захват, протаранив символом мира ближайшую многоэтажку, что уже и так была разрушена. Эта конструкция не предназначена для боя, это скорее кокон, в котором я нахожусь в безопасности, какое-то время. И пока всемогущий атаковал меня, закованного в робота, я в быстром темпе поглощал всю накопленную, на данный момент, энергию у меня в домене. Вся энергия пойдет на максимальное усиление моего тела, но это очень болезненная процедура, ввиду того, что мое тело не выдерживает такого объема энергии, я как батарейка, что не может удерживать заряд мощнее. За этим я и пришел в UA, стать сильнее, и прямо сейчас, я сражаюсь с живой легендой, не этого ли я хотел, биться с сильным противником, да, именно это, мне и нужно. Я не могу нанести тебе существенный урон, но зато могу нанести урон юной Бакугол. Решил меня спровоцировать всемогущий, к слову, конкретно меня в мехе он не видел, из-за огромного количества энергии внутри, робот весь светился синим светом. Символ мира переключил внимание на Бакугол, что, не теряя время попусту, атаковало его непрекращающимся каскадом взрывов. Подобная нагрузка на организм причиняла сильную боль на руки, если судить по далеко не счастливому лицу Кацуки. «Да пошел ты, всемогущий!» — послала она его, стиснув зубы от боли. «Боюсь, вы больше не сможете следить за нами обоими одновременно», — произнес я, когда защитная конструкция раскрылась подобно двери, откуда вылез я, паря в воздухе. «Как там говорят, выйди за пределы, плюс ультра!» — воскликнул я в облике фантомного гуманоида. Из моих рук, туловища, всего тела пробегали искры плазмы, а по телу бежали плотные энергомагистрали, при том, что кожа была покрыта плотным покровом из гравитонов, удерживающих мое тело от ожидаемого желания взорваться. Сейчас я вошел в, так сказать, форсажный режим причуды. Если я окутываю свое тело светом, мои параметры силы, скорости и прочности вырастают где-то в 2-3 раза, но в нынешней форме фантома света, мои характеристики временно увеличиваются в 10 раз. Статус. ХП. 60 тысяч 10 15 тысяч 2 5 в час, свет, 112 тысяч 500 10 28 тысяч 127 5 в час, гравитация, 52 тысячи 500 10 тысяч 500 в час, псевдоматерия, 0, тело, 5 804 x 10, выносливость, 6001 x 10, контроль, 4821 x 10, интеллект, 2100 x 10, магия, 3150 x 10. В форме фантома, я не уступаю всемогущему, но для того, чтобы сравняться с ним, пришлось потратить накопленные 60 тысяч единиц псевдоматерии, которые я конвертировал в 120 тысяч единиц света, и это только чтобы активировать эту форму. Той энергии, что у меня еще осталось, хватит на около 10 минут, тратя на каждую минуту использования по 10 тысяч единиц энергии света и 5000 единиц гравитонов, для удерживания этой формы в стабильном состоянии. Для сравнения, в битве с шестым, я использовал что-то похожее, и по силам, тогда я был раз в 15 слабее, чем сейчас. С нынешними силами, и ограничивающими браслетами на Ташинари, у нас есть шанс победить. Юный Мизуира, несколько сконфуженно спросил всемогущий, так как в форме фантома, я мало чем смахивал на свой обычный внешний вид. Что за, с широко раскрытыми глазами смотрела на меня Кацуки, прервав создание взрывов. Форма фантома света, пафосно крикнул я, и метнул инфинити в него, от которого всемогущий без труда увернулся, но пока он был отвлечен, я с гиперзвуковой скоростью влетел тушей прямиком в Ташинари, и со всей дури ударил его в бок кулаком, причем метил я в его рану. Это, конечно, немного нечестно бить в слабое место, но меня это не волнует, в бою нужно использовать любую возможность для победы». «Ха!» — выплюнул он немного крови, схватившись за кровоточащий бок. «Мисс Саурис Маш!» Всемогущий сместился мне за спину, и раскрытой тыльной стороной ладони, нанес рубящий удар по моей шее, но защитный покров поглотил весь урон от приема. «Смиритесь с поражением!» Ударил я его по колену левой ноги, заставив его согнуться, и добавил размашистым пинком по голени правой, и самая неприступная стена в мире таки упала на колени. «Я же сказал, что вобью вас в асфальт!» Схватил я его голову обеими руками, и вбил его голову в бетон, по которому прошла волна трещин, а затем еще раз и еще. «Кацуки, пора!» – заорал я, продолжая бить его голову о бетон, чтобы он как можно дольше был дезориентирован. Кацуки взирала на наш бой с открытым ртом и широко раскрытыми глазами, но осознавала происходящее, и, сблизившись с нами, быстро нацепила на правую руку всемогущего наручники. Внимание! Порог мутации организма достиг критического состояния. Пробуждение, 96%, заблокировано. Для разблокировки, доведите организм до 100% показателя. Мы победили, оставил я в покое всемогущего, что уже оклемался, и поднялся на ноги, ошарашенно взирая, то на меня с Кацуки, то на наручник, надетый на его руку. «Ты в порядке? Ты весь дымишься», — заметила Кацуки. «Должен сказать, чувствовал я себя сейчас не очень, кожа под покровом начала гореть и обугливаться, из-за этого я и дымился, как дымовая шашка. Не волнуйся, я в порядке», — отменил я покров, вернув привычный облик, с немного обугленной кожей, быстро восстанавливающийся и принимающий естественный цвет. «Ух, юный Мизуира, ты мог быть немного помягче», — произнес всемогущий, придерживая немного кровоточащий бок. «Чего-то я не заметил, чтобы вы делали нам поблажки». Парировал я его слова, и все же полечил его бок жизненной энергией. «Можете быть довольны, всемогущий, я показал все, что умею, и чуть не сдох в процессе». Показал я сгоревшую кожу на другой руке, что постепенно восстанавливалось. «Я-я», что-то сказала Бакугоу, но не договорила и начала заваливаться вперед, однако я вовремя поймал ее на руки. Причуда Кацуки изменяет ее пот, делая его по свойствам, схожим с нитроглицерином, и сам пот, как и взрывы вреда ее организму не несут. Проблема в напряжении суставов и мышц рук, из-за которых Кацуки не может использовать квирк без перерыва, и должен сказать, удивительно, что от такой боли она держалась в сознании на чистой силе воли. «Ты молодец, Кацуки!» – похвалил бессознательную девушку, погладив ее по волосам. В рубке меня встретили все как один, с ошарашенными лицами. Даже Сёка была удивлена, а она редко проявляет эмоции на своем прекрасном личике. «Ничего себе, мы знали, что ты силен, староста, но это же всемогущий!» — произнес ошарашенный Киришима под кивки Серос такоими, что никак не могли поверить, что символы мира победил дуэт школьников. «Не хочу казаться вульгарной, но это было просто невероятно, староста!» — воскликнула мама. «Ага-ага, сначала всемогущий такой бум, а тут ты такой бдыщ», — сверкая личиком, аки лампочкой, говорила Мина. «Было бы чем гордиться. На всемогущем были сдерживающие браслеты, а в форме фантома я могу находиться не больше 10 минут. Мне просто повезло, не более. Всемогущий с самого начала недооценивал меня, и это сыграло существенную роль», — ответил я, до сих пор держа в руках Кацуки. «Ха-ха, да, похоже, я был недальновиден», — почесал голову улыбающийся Тошинари. «И все же, ты победил», — сказал, до этого молчавший, Ида. «Должен признать, я недооценивал тебя, Мизуира, в частности, из-за твоего ребяческого и грубого характера. Но ты не только победил, но и смог скооперироваться с Бакугоу, ты более чем достоин быть старостой класса», — договорил, припомнив испытание битвой, где он был с ней в команде. «Я рада за тебя, любимый», — подошла ко мне Сёка и чмокнула в щеку, смутив своих одноклассников. «Ты молодец, Мизуира. Умение анализировать слабые и сильные стороны врага, подбирать тактику и координация с союзниками – важный атрибут героя. Кроме того, ты старался драться со всемогущим, уже в разрушенной части полигона, минимизируя ущерб», — похвалил меня Айзава, на плече которого сидел Низу. «Вот только, что бомжара, что говорящий медведь оба сверлили меня подозрительными взглядами. Итак, итоговый экзамен триместра подошел к концу. Прежде всего скажу, те из вас, кто провалил практическую часть теста, тоже поедут в летний лагерь», — заявил с улыбкой до ушей Айзава, опять обманув всех. «Ура!» — обнялись радостные Мина с Ицукой. «Вот черт, Юэй в который раз нас дурит, как-то это не по-мужски!» — вздохнул Киришима. «Если с экзаменом мы закончили, вы не против, если я отнесу Кацуки в медпункт и там подлечу?» — попросил я Айзаву. Он ответил коротким кивком. «Следуй за мной, мальчик, заодно посмотрю, как работает это твое исцеление», — сказала исцеляющая девочка, что все это время наблюдала за экзаменом, и в случае чего должна была оказать медицинскую помощь. В медпункте я уложил Кацуки на койку и начал вливать в ее тело жизненную энергию, постепенно восстанавливая изнуренный организм. На завершение лечения ушло 10 минут, в течение которого за мной пристально наблюдала исцеляющая девочка. Полезная способность, особенно для детишек, плохо контролирующих свои причуды. «Раз здесь моя помощь не нужна, я, пожалуй, пойду. Когда будешь уходить, не забудь закрыть дверь», — ушла медсестра, оставив меня и больную. «Проснись и пой, Кацуки». Ущипнул я ее и получил в лицо смачный взрыв. «Странные у тебя способы выражать свою благодарность. Завались». Поднялась она с койки и присела на край. «Чего ты опять такая грубая? Мы победили». Присел я рядом с ней. «Ты победил, я даже близко не стою рядом с тобой», — произнесла она, отрешенно вглядываясь в стену. «Я не смогла победить тебя, не смогла победить всемогущего. Что я вообще здесь делаю? Ты слишком зациклилась на желании стать первой, в этом нет ничего плохо, но и нет ничего хорошего. Просто будь самой собой, Кацуки, в конце концов, именно такой ты мне нравишься». Не удержавшись, я приблизил свое лицо к Кацуки и поцеловал ее в губы. Сначала она удивленно раскрыла глаза, но не сопротивлялась, даже когда я использовал свой язык. Наоборот, она обняла меня за шею и расположилась на моих коленях, где с минуту я лизался с ней, обмениваясь слюной, не размыкая наших губ. И когда наконец отпустил ее, Кацуки не кричала или грозилась взорвать меня, а просто встала и ушла с задумчивым лицом. В голове у нее сплошной сумбур, но из всего этого я узнал, что сильно нравлюсь ей, и точно столько же ее раздражаю. Еще она ревнует меня к Сика и остальным девушкам. В общем-то, если раньше она хотела победить меня, потому что хотела быть первой, то сейчас ее акцент сменился на то, что она хочет быть со мной, и одновременно не хочет. В общем, в данном вопросе мешает конкретно самовлюбленность и надменность Бакугоу. Глава 38. Летние каникулы. Пока я был занят экзаменом, мои маленькие шпионы собрали для меня новую информацию о Лиге. С Лигой злодеев сейчас сотрудничает один седовласый брокер с козлиной бородкой, именуемый Кагера Акута, по кличке Геран. В преступном мире он имеет приличную репутацию, что может находить потенциальных злодеев для вербовки, а также может достать на черном рынке необходимые устройства и костюмы для причуд. Он занимается тем, что сводит нужных людей друг с другом. Собственно, это он и сделал, привел к Шигараке двух новых рекрутов. Первый – это молодой парень с черными прямыми волосами. Его отличительной чертой является то, что некоторые участки его кожи неестественного фиолетового оттенка и собраны в складки, чем напоминают горелую плоть. Границы между этими участками и остальной кожей, по-видимому, скреплены хирургическими скобами и швами. Он называет себя Даби, настоящее имя неизвестно и вообще ничего о нем не известно, кроме того, что несколько раз убивал людей и оказывал соучастие в убийствах. А вот про второго рекрута я знаю почти все. Ее зовут Тога Химика, миниатюрная девушка, примерно одного со мной возраста, со светлыми волосами, собранных в два небрежных пучка и заметно выделяющимися клычками. Одета она в типичную дайфуку, японскую школьную форму, а поверх одевает кардиган. Довольно странно, всю жизнь она вела себя абсолютно нормально, как и должна вести себя обычная японская школьница, и в средней школе, ни с того ни с сего, взяла и ранила своего одноклассника по имени Сайта, в которого еще и влюблена была. И мало того, она воткнула соломинку в оставленную ею рану на теле Сайта и выпила его кровь. После этого она сбежала из дома и слонялась по улицам, периодически калеча и убивая людей, не забывая при этом выпить их кровь. Из ее медицинских данных я знаю, что причуда Тоги позволяет ей принять внешность любого человека, чью кровь она выпьет, и длительность трансформации зависит от количества выпитой крови. И вот, дуэт из заштопанного парня и школьницы-маньячки предстали перед Шигараки. Правда, они присоединились к Лиге только потому, что оба вдохновлены пятном и думали, что он сообщник Шигараки. Это очень сильно не понравилось Шигараки, поскольку все только и говорят о Чизаме, а о нем и Лиге, словно забыли. Парадоксально, Шигараки презирает общество и героев, но сам хочет получить признание, которое получил Пятно за свое помешательство о фальшивых героях, и он не понимает, какая между ними разница, раз они оба хотят убивать всех, кто им не нравится. И проблема кроется в самом Шигараки, у него нет мотивации быть злодеем. Точнее, возможно, она и есть, я ведь не знаю его подноготную, но создается впечатление, будто все, что он делает, не имеет под собой какой-то причины. А тот же Чизаме имел мотивацию и цели и убеждения, именно поэтому он получил так много поддержки со стороны людей. Сейчас у Тамуры особо нет других вариантов, кроме как принять этих темных лошадок в команду, потому что вся его лига на данный момент состоит из него, Курагири, его учителя и неизвестного количества Ному, а это сравнительно мало для свершения больших задач. Я немного подслушал разговоры Шигараки с Гераном, он пообещал привести еще рекрутов, среди которых у него уже есть на примете пара известных злодеев. Сейчас я могу за раз уничтожить всю лигу, за исключением учителя Шигараки и, возможно, Ному, похожих на того, что был в УСЙ. А раз я не уверен в победе на все 100%, то лучше и не лезть пока что. Пусть экзамены благополучно окончились, а Изава быстро обломал проваливших практический тест, пусть они и поедут с остальными в летний лагерь, им придется пересдавать экзамен. И как заявил ухмыляющийся Сотриголова, пересдача будет еще сложнее. Уа-а, не хочу пересдавать. Чуть не разревелась Мина после урока, и Сато с Киришимой были с ней согласны. У Эйджира аж глаза из орбит не вылезли, когда Айзава рассказал, что снова над всеми постебался. А ну цыц, мы провалили экзамен, и даже так, сможем поехать в летний лагерь. Так что, хватить ныть, мне и так стыдно, как быстро мы проиграли директору Низу. Строго прикрикнула на них Ицука, не сильно стукнув Мину по голове прямой ладонью. Вот именно, как студенты UA, вы должны с гордо поднятой головой пересдать экзамен, чтобы не посрамить наш класс. Поддержал ее Ида, что уже оправился после ситуации с его братом, и снова вел себя, как зазнайка. «Эй, раз мы все едим в летний лагерь, может как-нибудь отпразднуем это?» – предложил я. «Пойдемте в торговый центр, мне давно пора было обновить свой гардероб», – предложила Хагакура на позитиве. Она была так рада, и кажется забыла, что на ее невидимом теле любая одежда будет смотреться необычно. Подавляющее большинство одноклассников радовалось летним каникулам, и на этой почве мы всем классом пошли тусоваться в торговый центр. «Хорошая идея, мне не помешает новая пара очков», – проговорила Ида, поправляя свои старые очки на переносице. «Вообще, я как бы шпионю за всеми, и за ним в том числе, хоть и сильно сомневаюсь, что этот правильный ботаник окажется предателем». Так вот, у Иды есть отдельный стеллаж с кучей запасных очков. Очкастый чудила. «Я не против, сама хотела сходить за новым медиатором», — согласилась сидевшая на парте Кьёка, которую на пару с Фумикаге минуту назад поносила Ида со своим «не сидеть на партах». «Ква, я тоже не против, и я», — поддержала Цую и Цука. «Было бы хорошо немного развеяться, особенно после всего свалившегося в первом триместре», — вздохнула мама. «Я не смогу, на выходных я захожу к маме в больницу», — объяснила Сёка. «Могу пойти с тобой в следующий раз», — предложил я, чему Сёка сильно обрадовалась. «Угу», — чуть приподняла она уголки губ. «Я пойду, и Акира тоже», — согласилась за нас обоих Мина. «Кто-то же должен нести мои покупки», — мигом реабилитировала она меня, как носильщика. «А меня спросить не забыла?» — уточнил я. «Ну ты ведь не против?» — сделала Ашида щенячьи глазки, невинно хлопая ресницами. «Хм, не против», — взял ее за подбородок и легонько чмокнул, чем смутил Хагакуры. Остальные девочки, включая Кьёку, уже привыкли к моему открытому проявлению любовных отношений. Еще, конечно, была Ачика, но она только испускала сильные эмоции ревности и грусти. «Я тоже пойду», — тихо проговорила Ачика, с некой надеждой смотря на меня. «Бакугоу, а ты пойдешь?» — спросила Хагакуры у Кацуки, которая также заревновала, когда я поцеловал Мину. «Пойду», — тут же ответила, не сводя с меня взгляда. «И прибью одного говнюка», — добавила она про меня. В итоге от класса согласился пойти еще Киришима вместе с такоими. Парни быстро ретировались в одну группу по своим делам. Киришима пошел посмотреть и, возможно, приобрести новую грушу с гирями, такое имя никому не сказал, куда он пошел, он же Има Птиц, ни слова из него вытянуть невозможно. Киёко тоже убежала, посмотреть на новые гитары, в конце концов, она же рокерша, Аида, как он и говорил, пошел за еще одной парой очков, как будто у него не лежит их штук 20 дома. У торгового центра нас встретила Казуха, которую я оперативно пригласил потусоваться вместе с остальными участницами моего гарема, и заодно подружиться, это им точно понадобится, если они все встречаются с одним парнем. Девочки пошли по магазинам, и меня утащили с собой, чтобы я таскал их наряды и заодно посмотрел, как на них будут смотреться все наряды. Девочки веселились, даже Ачика перестала грустить, примеряя одежду вместе с Асуи. А еще где-то была Хагакура, кажется, я потерял из виду, где-то в соседнем магазинчике. Я же был у примерочной, оценивая их наряды. «Как тебе?» — скрестила руки за спиной Ицука. Принарядилась она как раз по погоде, в коротких шортиках и топике, с обнаженным животом. «Сексуально», — честно ответил я, и не удержался, погладив ее животик. «Спасибо», — улыбнулась она и, клюнув меня в щеку, вернулась в кабинку. «Та-да», — следом вышла из кабинки и показала свой наряд Ашида. «Хаэм, очень взбалмошный наряд, самое то для тебя», — похвалил я ее внешний вид. Оделась она в легкую полосатую футболку, с коричневыми джинсовыми шортами, а под ними леггинсы и в туфлях на толстых каблуках. «Хи-хи, эй, Акира, глянь-ка сюда». Подошла она к ближайшей кабинке и, открыв шторы, быстро сбежала. «Это Акира сделал», — скинула вину на меня Мина, сверкая пятками. А за шторой была Кацуки, применяющая симпатичное черное нижнее белье, в купе с ее фигурой. Она выглядит очень соблазнительно. «Сдохнуть хочешь?» — нахмурила брови Кацуки и заметила, как я осматриваю ее привлекательное тело. «Не пялься на меня, скотина!» Создала она в руке небольшой взрыв, но меня взрывать не спешила. «Тебе идет, особенно с твоими прекрасными пропорциями», — сделал я ей комплимент. «Хорош пялиться, я тебе не стриптизерша», — как-то вяло ответила она, после моего комплимента и задернула штору. «Староста, можно тебя на минутку?» — послышалось мне из-за кабинки, в которой переодевалась мама. Пройдя к ней, меня тут же утянули в кабинку, где я увидел маму в сексуальной красном кружевном белье. «Ты что-то хотела, заместитель?» — спросил я, не сводя взгляда с ее огромных грудей. «Мне идет», — покрутилась она, демонстрируя и свои аппетитные ягодицы. «Очень», — ответил я, обводя ее с головы до ног, хищным взглядом. «Акира, я ведь так и не поблагодарила тебя. Если бы не твоя поддержка, я бы, может, и вовсе струсила приходить на экзамен», — призналась она. «Я слышала, мальчикам нравится моя грудь, и ты на нее сейчас смотришь, можешь ее потрогать, в качестве благодарности», — предложила она, немного смутившись. «Мама, как-то нехорошо будет совращать такую невинную девушку, как ты, а пофиг, стыда у меня отродясь не было». Схватился я за обе сисечки и немного сжал, между пальцами, отчего мои руки утонули в мягких арбузах. «Когда я говорил, что мама невинная девушка, я не врал. Геройский костюм у нее, конечно, откровенный, но сама она даже с мальчиком ни разу не встречалась. И раз уж мама разрешила мне себя облапать, стало быть, что-то ко мне она точно чувствует. Вот так будет удобнее». С порозовевшими щеками сняла мама с себя лифчик, обнажив грудь с розовыми ореолами вокруг сосков. «Ты прекрасна, мама», — поводил я пальцами вокруг ее ореолов, вырвав из ее уст тихий вздох. И я не мог устоять, не лизнув ее соски поочередно. «И сосочки вкусные». Укусил я ее левую вишенку, отчего ей пришлось прикрыть рот, чтобы не закричать. И пока я старательно обрабатывал ее сисечки, мама не переставала стонать в ладошку и пару раз очень громко мычала. «Ммм», — издала очень громкий звук Яйоразу, когда начал сосать ее сиськи поочередно. «Эй, Яйоразу, что-то случилось?» — услышали мы за ширмой голос Киёки. Видимо, она уже купила все необходимое и присоединилась к остальным девочкам. «Продолжим твое совращение чуть попозже», — шепнул я ей, напоследок облизав ее соски, и пропал в телепорте под ногами, что перенес меня к Казуха, что сейчас старательно объедала кондитерскую, напротив магазинчика, где околачивались мои одноклассницы. «А ты не хочешь пошапиться?» — спросила я у Казуха. «Ой, ты здесь? Как-то я пропустила момент, когда ты ко мне подошел», — отпила она коктейль из трубочки. «А насчет одежды, мне и так нормально. Я успела приобрести нарядов на всю жизнь вперед», — ответила попка, одетая в далеко не дешевую одежду, которую я ей понакупал. Когда девушки немного угомонили свои желания, они всей оравой отправились в кинотеатр, на какую-то сопливую мелодраму, все кроме Ачика. Мина сказала, что у нее разболелась голова, поэтому она немного отдохнет у фонтанчика, и рогатая неоднозначно намекнула, что это хороший момент с ней помириться. «Вот, возьми Ачика». Протянул я ей бутылку с минералкой. «Спасибо». Взяла она бутылку в обе ладошки и отпила, сидя на корточках. «Если у тебя болит голова, я могу попробовать полечить тебя жизненной энергией». Показал я ладонь, засветившуюся зеленым светом. «Она не болит, я соврала», призналась она, уперев взгляд на ноги. «Я просто хотела поговорить с тобой, вот Мина мне немного и помогла. Это из-за того, что тебе что-то сказала Эйма на экзамене». «Что он тебе сказал?» Вопросительно наклонил я голову, но Эчика буквально сразу сравнилась с цветом свеклы. «Он говорил о мне и тебе, я угадал, у-у-у». Завертела она головой вверх-вниз, держась за пылающие щеки. «Ачика, знаю, недавно я очень сильно тебя расстроил, но все же прошу дать мне еще один шанс. Ты встречаешься с остальными. На спортивном фестивале я не смогла признаться тебе, и позже тоже не смогла, когда узнала, что ты бабник», — осторожно произнесла она, не желая меня обидеть. «Да, я бабник», — не стал я отрицать. «Скажу честно, Ачика, я сам мало чего понимаю в нормальных отношениях. Хорошего примера от родителей у меня не было, потому что они меня бросили в младенчестве. Однако, я могу сказать точно, я люблю Казуха, Мину и Ицуку, и получаю от них в ответ любовь, и точно так же я люблю и тебя». «Я поняла». Она набрала в легкие побольше воздуха и залпом сказала: «Я тебя люблю, Акира, правда?» Хитро улыбнулся я, погладив ее гладкие ножки. «Ага», — с трудом ответила она, а затем и вовсе подорвалась с места, убежав с криком: «Эн, не могу, слишком стыдно». «Ничего, скоро тебе будет не до стыда, моя круглолицая милашка», — произнес я, смотря ей вдогонку. Гулял я с девочками до вечера, и Казуха смогла сблизиться с девушками, по крайней мере, она их не обзывала. Вскоре мы начали расходиться по домам. Бакугоу неожиданно меня попросила: «Слышь, смазливая морда», — вежливо обратилась она ко мне, — «ты же телепортироваться умеешь?» «Умею, только зачем ты спрашиваешь? Можешь телепортироваться ко мне домой, заодно поговорим», — решительно проговорила. «Ну, хорошо», — согласился я и, проникнув в ее разум, увидел, где она конкретно живет. Али-оп. Провалились мы оба в порталы под ногами, мигом очутившись у дома Кацуки, прямо около двери. «А теперь поговорим». Она резко развернулась и схватила меня за шиворот. «Ты, какого черта поцеловал меня, еще и пялился в кабинке? Признаю, раньше я был неправ, когда обзывал тебя. На самом деле, ты очень ранимая милашка, пусть и много ругаешься». Обнял я Кацуки, и она уперлась ладонями мне в грудь. «Интересно, а в плане наших отношений, я тоже номер один?» Сыграл я на больном месте Кацуки, с ее вечным желанием всегда быть победителем. «Че ты вякнул?» — разозлилась она и со всей зарядила мне по груди кулачками. «Я говорю, что вижу, ты всегда так грязно ругаешься, а на деле невинная девочка», — хмыкнул я, и меня тут же толкнули к стене дома. «Сам ты невинный, понял?» — запрыгнула она на меня и властно поцеловала в губы, а я, немедлив, схватил вскрикнувшую и удивленную Кацуки за ягодицы и придерживал, чтобы она не свалилась с меня, и вновь заткнул ее ротик своим ртом. «КХМ, я не помешала?» — спросила красивая женщина, открыв дверь дома, и выглядела она точь-в-точь как Кацуки. Блять, мигом, как ошпаренная, отскочила от Кацуки. «Ты в кои-то веки смогла найти себе парня?» — спросила улыбающаяся женщина, что весь наш разговор подслушала, уперев руку в бок. «Я Бакугоу Мицуки, рада познакомиться, парень моей дочери». «Это взаимно, Бакугоу-сан», — взял ее ручку и поцеловал. «Я Мизуира Акира. Кстати, Кацуки не говорила, что ее мама очень красивая женщина. Теперь понятно, в кого она пошла красотой. Какой галантный, тебе повезло, Кацуки», — улыбнулась краешками губ ее мама, легонько подтрунивая свою дочь. «Закрой рот, карга старая, никакой он мне не парень, понятно», — в ответ прикрикнула Кацуки, за что незамедлительно получила затрещину по голове. «А ну молчать, соплячка, не хватало еще перед гостем позориться», — гаркнула еще сильнее Мицуки. «Ну, видимо, не только красотой Кацуки пошла в мать. Мизуира-кун, не хочешь зайти, попить вместе чаю? Мне было бы интересно узнать получше моего будущего зятя». Окольцевала она меня, без моего согласия. «Нет, но спасибо за приглашение. Пока Кацуки и доброй ночи Бакугоу-сан, еще раз поцеловал ладонь зрелой дамы и ушел. Ох, Кацуки, а я уже и не надеялась, что хоть какой-нибудь мальчик на тебя позарится, с сожалением произнесла она, ведь характером-то она и пошла в мать. Замолчи, Карга, обозвала свою мать Кацуки, и получила еще одну затрещину. Глава 39, Арис. Как-то слишком много женского внимания, я получил. Так много, что даже забыл проверить статус. Статус. ХП. 63 020 15 755 в час. Свет. 121 520 30 380 в час. Гравитация. 58 511 700 в час. Псевдоматерия. 7040. Тело. 5856. Выносливость. 6302. Контроль. 4821. Интеллект. 2500. Магия. 3350. С последнего боя Сташинари, мои характеристики немного подросли, что не может не радовать. А вот разочаровывает, то что для формальной победы самого сильного человека в мире с утяжелителями, пришлось потратить всю накопленную энергию в домене. Нужно найти способ, максимально быстро восстанавливать потраченную энергию, может создать генератор, или что-то подобное. Но все это прервала одна пренеприятнейшая новость, которую я узнал, следя за компанией Детмират. Исполнительный директор Рикия Яцубаши на самом деле тайно управляет революционной армией металюдей с целью свержения нынешней власти, не дающей людям права использовать их причуды. Для совершения революции был создан Детмират, как основной источник дохода и прикрытия постепенно наращивающей мощь армии свержения нынешней системы власти, которую они называют армия равноправного использования суперсил, или Арис. Армия равноправного использования суперсил оставила свой след в истории как одна из самых печально известных злодейских организаций. Саму Арис давно создал отец Рики, Чикара Яцубаши, он же Дистра. В общем, революционная армия была сформирована аккурат в то время, когда люди активно преследовали и издевались над обладателями причуд. В этот промежуток погибла мать Дистра, а правительство начало регулировать использование причуд. Чикара был против этого и считал, что использовать свои сверхсилы является правом человека, именно тогда и сформировали Арис. Впоследствии Дистра поймали и посадили в тюрьму, где написал свою биографию с заложенными ими идеалами и стремлениями, а после покончил жизнь самоубийством. Его сын Рике продолжил дело своего отца, назвавшись Редистра, и распространяя биографию Дистра среди общественных масс, постепенно набирая сторонников. И вот оказывается, рядом отсиживается армия металюдей, состоящая почти из 100 тысяч людей, которая в любой момент может устроить переворот в стране, а затем и во всем мире. И эту проблему нужно решить прямо сейчас. Шигараки со своей лигой может подождать, а ситуацию с Редистрой Арис нужно решить немедленно. И я знаю как. Сегодняшний день был просто восхитителен для Рики и Яцубаши, среднего возраста, мужчины с рыжими волосами и залысинами, одетый в полосатый смокинг, с зеленой рубашкой и галстуком. Самый примечательным в его внешнем виде был непомерно длинный, острый нос и уши. Он продолжил дело своего несчастного отца, что всю жизнь боролся с угнетением и глупым запретом на использование квирков. Рикия фанатично, до помешательства верил в праведное дело своего отца и прививал эту веру остальным членам Арис. Сегодня Редистра выступал вместе с союзниками, с речью перед своими сторонниками, вдохновляя людей к исполнению их главной задачи. Конечно, не все было прямо отлично. Арис вставляла палки в колеса Лига злодеев, а за ней пятно, что перетянули все внимание общественности. Рикию это раздражало, его вымораживало то, что людей больше заботят преступники, чем действительно важные вещи. Но Редистра не унывал, он знал, что рано или поздно им нужно будет уничтожить Лигу. И в приподнятом настроении он вошел в свой кабинет, на последнем этаже главного здания Детмират, присев на кожаное кресло у стола и с улыбкой, скрестил пальцы рук перед собой, предвкушая грядущие события. «Извини, что прерываю твои злодейские думы», — произнес я, в костюме линчевателя, появившись из телепорта, в кабинете Рики. «Позволь представиться, я, Тингу, тот, кто надерет тебе зад», — неожиданно, — сказал он, не изменившись в лице. «За свою жизнь Рики постоянно носил маску доброго и отзывчивого человека, и сейчас ее снимать не собирался, но не критично. Я бы сказал, даже хорошо, что ты явился, Армия освобождения все равно собиралась выйти на тебя. Из чего такая заинтересованность к моей персоне? Присоединяйся ко мне. Присоединяйся к армии равноправного использования сверхсил. Сделал мне предложение Редистра. Ты линчеватель. Тебя ведь не волнует глупый закон о регулировании использования сверхсил. Да, я не спорю. Из-за этого закона люди застопорились в эпохе героев и злодеев, когда могли шагнуть далеко в прогрессе, с использованием причуд. Конечно, не все кверки безопасны для окружающих, но для нынешних технологий нет ничего невозможного. Рассуждал я, и чем больше говорил, тем шире становилась улыбка Дистра-младшего. Тогда присоединяйся, Карис. С твоей силой мы отвоюем наше законное право на использование сверхсил. Возможно, я бы согласился, но, во-первых, я не хочу участвовать в революционной войне, а во-вторых, я терпеть не могу людей, похожих на пятно, психопатов и фанатиков. Сделал я шаг вперед, и Рике опустил руку под стол, намереваясь нажать кнопку охраны. Однако я взломал всю систему охраны, так что никто не придет. Так о чем это я? Ах, да, ты фанатик и психопат Рике Айцубаши. Думаешь, я не знаю, как ты несколько раз убивал людей и даже сотрудников своей компании, за то, что они были не согласны с идеями твоего отца? Вопросительно наклонил я голову. Ты не станешь одним из нас, печально. Мигом сменил свой тон он, медленно поднимаясь с кресла. Я не желал тебе смерти, но ты не оставляешь мне выбора. Я сделаю все, что необходимо, и убью кого угодно, лишь бы исполнить волю Дистра. С улыбкой вытянул он правую руку в бок, вокруг которой собирался странный дым, а в зоне левого глаза у Рики появилось пятно багрового цвета. Приятной прогулки в лесу, внезапно сказал я, отчего его лицо сменилось в непонимании, и Редистра провалился в портал, появившийся под ним, а провалился он в лес, далеко от города. Плюс я взломал мобильник Рики, так что позвать кого-нибудь на помощь он не сможет. Я телепортировался следом за ним, и, едва завидев меня, попытался раздавить резко увеличившийся в размере руке, сменивший цвет, на такой же, как пятно на лице Яцубаши. «Умри, во имя Дистра!» — воскликнул фанатик, не раздумывая, напав на меня. Причуда реки называется стресс. Он может накапливать в своем теле негативные эмоции, и при активации кверка он значительно растет в размере и физической силе. В противовес его причуды, позитивные эмоции, наоборот, ослабляют его. «А-а, так вот откуда у тебя залысины? На работе много стресса?» «Да», — саркастично произнес я, уклонившись, подпрыгнув в воздух и пнув Рикию в лицо, отчего того далеко отбросило метров на 10, пробив своим телом несколько деревьев. «Я несу в себе идеалы и мечты Дистра, я его сын, Редистра». Вместе со рукой все остальное тело также увеличилось до 3 метров, покрываясь темными пятнами. «Я не позволю никому помешать армии освобождения. Сейчас мы узнаем, насколько сильна твоя фанатичная вера. Небесный клык». Из моей руки сорвался мощный плазменный луч, размером с самого Редистра. «Стресс 100%. Стресс – выходная нагрузка». Не растерялся Рике, увеличившись еще на 2 метра и покрыв свое тело темной броней из негативных эмоций, создав в 2 руки по шару чистой энергии стресса. Мой прием и его столкнулись вместе, и естественно мой с легкостью пересилил его, отправив Редистра в непродолжительный полет, где-то на 100 метров вперед, снося собой большую часть лесного ландшафта. «Ау, ты еще жив?» Дистра, наверное, был бы очень разочарован своим сынишкой. Телепортировался я перед его тушей, с трудом поднявшейся с земли. Большую часть урона поглотила его броня из стресса, так что он остался жив, хоть и сильно ранен. Обе руки имели множественные ожоги, а с головы сочилась кровь. Сам Рики крайне сильный, я бы даже сказал, аномальный мутант. Его причуда делает его невероятно сильным и непробиваемым, однако ему не повезло перейти дорогу другому, более сильному аномальному мутанту. Заприметив меня снова, в его голове промелькнул сильный страх, а когда я наставил на него пистолет, он быстро сдулся, приняв свой изначальный облик. «Постой, признаю, я тебе не ровня, и было оскорбительным приглашать тебя с твоей силой и желанием быть свободным от правил общества. Ты достоин куда большего, я и армия освобождения пойдем за тобой». Упал он на колени и поклонился мне, уперев лоб в землю, при этом сильно фоня страхом. В принципе, такое поведение Рики не ново. Пока я за ним шпионил, не раз замечал, как он лизоблюдничает перед теми, кто выше его по статусу. Что ж, теперь я не вижу причин отказываться от столь щедрого предложения. «Рики Айцубаши, отныне ты, вся твоя армия идет не рад, принадлежите мне». Положил я руку на его голову, и мои глаза под шлемом засветились синим, сигнализируя о использовании телепатии. Чтобы совсем не сделать из него тупоголового болванчика, нужно проникать в чужой разум аккуратно. Я старался сильно не измываться над его сознанием, и просто сменил его жизненные приоритеты. Если раньше он всецело был предан вере в Дистраярис, то теперь он абсолютно верен только лишь мне. Собственно, а зачем я это сделал? Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, я получу весь денежный капитал и технику Детнерат. Во-вторых, в этой армии освобождение свыше 100 тысяч человек. Тюрьмы, куда можно посадить столько человек, в Японии нет, а промывать им всем мозги я точно не собираюсь. Вот и остается самый оптимальный вариант – взять под контроль верхушку Арис и через них управлять остальными. Так-то я ничего не имею против их мотивов, но начинать из-за этого войну – нет уж. Проще залезть в головы лидерам всех стран АН и через них принять решение отменить закон о запрете использования сверхсил, с некоторыми условностями как-нибудь попозже займусь этим. Итак, кому ты служишь, Рике? Задал я вопрос новоявленному ререгистра. Вам, повелитель, ответил он как само разумеющееся. А если я прикажу тебе убить себя, что ты сделаешь? Спросил я. Если повелитель желает моей смерти, я тут же убью себя. Проговорил он без тени сомнения. Понятно. О, скажи, я Фуфил Шмерц и планирую захватить власть над Триштатьем. Я Фуфил Шмерц и планирую захватить власть над Триштатьем, ответил он с серьезным лицом. Хе-хе, так ладно, потом успею посмеяться. Займемся делом, Рике. Вылечил я его и телепортировал обратно в главное здание Детнерат, где он быстро сменил свой порванный костюм на новый и вызвал к себе остальную верхушку Арис. Первым он вызвал смазливого парнишку по кличке Апокриф, что вечно ходит в закрывающем лицо капюшоне. Его причуда – это манипуляция льдом, и управлять им он может в очень больших количествах. Вот только в отличие от той же Сёка, что может свободно создавать лед, Апокриф может им только управлять или создать его, если рядом есть вода. Варисон является главной боевой единицей, сразу за регистра. Следом он вызвал черноволосого прилизанного мужика с усиками и в черном костюме, по имени Коку Ханабада, он же Рупор. Выглядит и говорит он, как вылитый политикан, и причуда у него соответствующая. Его причуда – пробуждение, он может увеличивать физическую силу и мозговую активность людей, что услышат его голос. В общем, он отвечает за все организационные и политические вопросы. Предпоследним пришел Томоэсу Чикозаку или же Скептик, высокий и долговязый мужик с длинными волосами и челкой, закрывающий глаза. Причуда Томоэсу позволяет ему взять объект размером с человека, такой как стол или холодильник, и превратить его в двойника любого данного человека. Томоэсу может свободно удаленно управлять этими двойниками, используя свой ноутбук в качестве посредника. Он может использовать несколько марионеток одновременно, а также может создавать более одного человека за раз. Он полагается на свою запатентованную сеть связи и трансиверы, произведенные Детнератом, чтобы управлять своими марионетками издалека. Скептик, главный мозг и технарь Арис. Последней пришла красивая женщина по имени Чита Сикизуки, ее кличка любопытная. Внешне она очень похожа на более зрелую версию Мины, только без рожек, с бледно-голубой кожей и фиолетовыми волосами. В общем, очень привлекательная дама, конечно, с головой у не все в порядке, раз она вступила в секретную армию, но все равно симпатичная. Может, попозже узнаю ее поближе. Сама Читаси, помимо того, что она член Арис, еще она журналист и исполнительный директор издательства Шуэйша. В Арис она отвечает за сбор информации. Ее квирк позволяет ей превратить касанием что угодно и кого угодно в мину. Сами мины не смертельны и опасны только в том случае, если их много. И всем этим поехавшим товарищам я залез в голову и поступил точно так же, как и с Рикеей, сделал их всех своими рабами. Теперь богатая компания вместе с революционной армией принадлежат мне. И теперь у меня есть возможность создавать свои отложенные проекты, так как ресурсов у меня теперь попой жуй. А Детнерат компания не бедная, мало того, у них есть свой собственный спутник, с помощью которого Арис следит за всеми потенциально опасными для них индивидами. И теперь, с технологиями Детнерат, я могу начать создание тахионного кверкового ускорителя. Некоторых нужных мне материалов, к сожалению, у Детнерат не имеется, но не беда. Из того, что есть у компании, я смог на скорую руку сварганить несколько дронов-собирателей, что достали бы для меня необходимые металлы прямо в космосе. Сама конструкция да нельзя простая, мало чем отличается от прошлых моих работ. Один такой дрон-собиратель внешне похож на большой механический глаз. Источником энергии служат фотонные ядра, точно такие же, какой и в моей броне. Также в них встроены гравитационные батареи для воссоздания эффекта нулевой гравитации, чтобы они свободно парили в воздухе, а для передвижения в пространстве есть небольшие турбины, меняющие и ускоряющие движение. Для дробления твердых пород у дрона есть фотонный лазер, прямо в глазе визоре, у них нет отдельного отсека для сбора металлов, вместо этого они собирают металлы в куполообразные сферы из света, образующиеся из вторичных, маленьких визоров, возле главного. За раз один такой дрон может унести не больше 10 килограмм, но работать они могут без перерывов, так что это незначительно. За неделю дроны собрали около десятка тонн ресурсов, я в это время наклепал еще дронов, и через месяц у меня будет уже десятки тысяч тонн металлов. Еще было бы неплохо собрать для себя космическую станцию, собирающую солнечную энергию для своего использования. Как показал мой бой со всемогущим, таких же сильных врагов я могу победить только в форме фантома, но на его активацию приходится тратить колоссальное количество энергии, коей у меня нет. А солнечная станция может собирать для меня необходимую энергию с излишками. Пока что я наметил примерный чертеж станции и расположение, а дальше дело техники. Как только от дронов-собирателей наберется достаточно ресурсов, можно начать строительство. Излишки металлов, тех, что мне без надобности, можно продавать через компанию. Пусть Детнерад занимается технологией, связанной с использованием причуд, ничего не мешать компании заняться горнодобывающей промышленностью из космоса. И так как я сейчас баснословно богат, то решил прикупить себе новый дом, подходящий моему статусу. На деньги армии освобождения я купил себе двухэтажный особняк за непомерно огромную сумму денег с кучей нулей, но мне так-то пофигу, сколько он стоил, не мои же деньги были. Одному жить в таких хоромах мне как-то не весело будет, поэтому попозже приглашу свой гарем переехать в мой новый домище. Правда, это будет немного попозже, потому что недавно я получил приглашение, от которого невозможно отказаться. Глава 40. Добро, порожденное злом. Недавно я получил приглашение на выставку и Экспо, где будут демонстрировать новые технологии. Сама выставка проходит на Исланд, специально созданном искусственном острове, построенном при поддержке крупных компаний со всего света. Остров известен на весь мир, его часто вещают по телеканалам и новостям, и неудивительно. Студентам из ЮИ предложили посетить Исланд, там можно использовать свои причуды, да есть множество аттракционов, работающих на причудах. Я же получил индивидуальное приглашение на Экспо. В общем-то, это обычная презентация-вечеринка, демонстрирующая новые технологии, научные достижения и все в этом духе. Ее, кстати, посетят парочка новых героев для пиара. Пригласили меня по одной причине: я победил на спортивном фестивале, и позвали не только меня, еще пригласили Тодороки, как она сказала, ее позвал какой-то знакомый ее отца. Мне, кстати, дали еще одно приглашение, и отдал его удивленной Кацуке. Она, конечно, как обычно поворчала, но это было этакой благодарностью слов спасибо и пожалуйста от нее никак не услышать. Также на Экспо придут Яйоразу и Ида, их семьи спонсируют несколько компаний Исланд. Яйоразу получила еще два приглашения и взяла с собой Кьёку, а второй билет тоже разыграла между одноклассниками, победила Ачика. Остальные девочки расстроились, что не смогут пойти на тусовку, но я обещал потом вместе погулять по острову, чем снизил градус разочарования одноклассниц. «О чем задумался, юный Мизуира?» — спросил меня всемогущий, вскинувший руки за голову и положив одну ногу на другую. «Сейчас я вместе с Ташинари летел на самолете, как раз в Исланд. Он предложил мне полететь с ним почти в тот же момент, когда я получил приглашение. Я задумался о ваших словах, всемогущий. Может, уже начнете этот важный разговор, о котором вы намекнули?» — припомнил я, когда он обещал мне рассказать кое-что важное. «Сегодня мы проверим, чему вы научились на стажировке, юные герои», — воскликнул всемогущий, когда мы всем классом собрались у полигона «Гамма». Этот полигон представляет собой промышленную площадку, состоящую из множества зданий заводов, образующих между собой лабиринт. Лабиринт содержит тонны тяжелой техники, включая краны и трубопроводы, как и ожидалось от Юэй. Неудивительно, что здесь учились лучшие из лучших. Как обычно говорила Ида, размахивая руками, только закончилась стажировка, и вот снова испытание. Выдохнул Такоими. И да, новые тренировки начались, буквально на следующий день, после окончания стажировки. Ква, это было ожидаемо. Проговорила ни капли не удивленная Цую. Сегодняшнее испытание, гонка, воскликнул Всемогущий. Вы поделитесь на группы, и будете бежать до финиша. В гонке вы можете использовать причуды. Покажите все, на что способны. ПФ и опять изи победа. Фыркнул я и потянулся, и тут же получил тычок в бок и осуждающий взгляд Ицуки. Да и еще кое-что. Тошинари перевел взгляд на меня. Юный Мизуира не участвует в испытании, сказал он, и все обернулись в мою сторону. Это еще почему? Наклонила голову в боксика. Используя свой квирк, юный Мизуира в любом случае придет на финиш первым, объяснил он. Ага, если кто не знает, скорость света – это абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, то есть самое быстрое явление в мире, проговорил я. Можете не переживать, в этот раз я не буду забирать все призовые места, произнес я и получил злобный зырк от Кацуки. Первая группа – Сера, Ашида, Ида, Аджира и Бакугоу – занимайте позицию, объявил Тошинари, и все остальные пошли к гигантскому монитору, показывающий гонку с камер наблюдения. Юный Мизуира, задержись на секунду. Что такое? Спросил я, подойдя поближе к символу мира. У меня к тебе есть важный разговор. Скоро будет экзамен триместра, поэтому, чтобы не отвлекать тебя от занятий, я бы хотел поговорить после него. Поверь, это очень важно. Серьезно проговорил он, немного удивив меня. Обычно Всемогущий ходит с лыбой до ушей и всегда на позитиве. Хорошо, как скажете. Согласился, не особо понимая, чего он хочет. Раз уж вы потащили меня с собой в самолет, информация должно быть очень важная. Я слушаю. Скрестил я руки между собой, сидя рядом с Тошинари в самолете. Да, здесь никто не сможет подслушать. Осторожно произнес он, оглядываясь по сторонам. Ты помнишь наш разговор об один за всех? Спросил он, и я кивнул. Я не рассказал тебе всей правды о своей способности. Пусть ты и не приемник один за всех, ты пока остаешься одним из возможных кандидатов, и в Исланд мне нужна будет твоя помощь, поэтому думаю, будет справедливым рассказать тебе все подробности, постепенно накалял атмосферу Всемогущий. Разжевывайте уже, КХМ, да, что-то я распереживался. Так вот, моя причуда один за всех отличается от остальных сверхсил, это особенная причуда, и происхождение у него соответствующее один за всех произошел от другой причуды, которая существовала с самого начала. На этом моменте Тошинари заметно напрягся, будто вспомнив что-то неприятное. Все за одного способность красть чужие причуды и присваивать их себе. Она также позволяет передавать их другим людям, произнес он, отчего я резко дернулся. Что-то случилось, КХМ, нет ничего, продолжайте. Все началось с рассвета эпохи причуд, когда общество еще не адаптировалось к изменениям. Было время, когда слово «человек» потеряло всякий смысл, закон потерял прежнюю силу, цивилизация прекратила свое развитие, все покатилось к чертям, и во времена этого хаоса появился человек, который собрал вокруг себя людей. Наверняка ты уже слышал о нем. Он забирал причуды людей и благодаря своей силе быстро распространил свое влияние в Японии. Он управлял своими сторонниками, как пешками, а сам желал только одного – править, как тиран. И он почти добился этого, объяснял он. И чем дольше он говорил, тем сильнее я понимал, о ком именно он говорил. Помнишь, что я сказал? Все за одного может передавать причуды, но далеко не все люди могут выдержать больше одной причуды. Зачастую, такие люди становились тупоголовыми болванчиками, как Ному.